«Страшно подумать», — вздохнула Тася. Она уже не раз думала о том, как они будут жить с Михаилом Прекрасных. Он — белый офицер. Она — дочь действительного статского советника, хотя и казначея, но с точки зрения большевиков, отпетого буржуа. Миша как-то серьезно предупредил ее, никому не рассказывая о своем происхождении. «А как же я устроюсь на работу? Могут поинтересоваться, кто у меня отец?» «Молчи об этом. А лучше устраивайся туда, где такие вопросы не задают». Она возвращалась домой ранним утром и впервые на тополях заметила скворцов, предвестников весны. Прежде они с Мишей порадовались бы их воркованию, тающему снегу, наступающей весне, более ранней, чем в Саратове и Киеве. И вдруг с грустью подумала, что они с Мишей навсегда расстались с гимназической романтичностью, беспечностью и того, что было у них больше не будет. Ну и пусть. Он ей по-прежнему дорог. Она ускорила шаг. Дома лежит Миша, один. Следующий приступ оказался тяжелее первого. Миша хрипел. Зрачки уползли за ресницы. Ртуть заполнила деление градусника до отказа. Но утром температура упала до 35,5 градусов. Судя по описанию болезни врачом, кризис миновал. Тася трое суток не смыкала глаз. Легла на кровать. Через час она проснулась. Видимо, сработало подсознание, что она оставила Мишу без присмотра. Увидев его спящего, мерно дышащего, позволила себе пару часов отдыха. Неожиданно Миша приподнялся на подушке и с трудом прошептал: «Спасибо, Тася». Он, врач, понимал, сколько сил затратила она, чтобы выходить его. Последняя кризисная ночь прошла в бесконечных страданиях и Миши, и Таси. Она со страхом и болью смотрела, как он метался по подушке, бредил, называл неизвестные ей имена, требовал, чтобы его отправили в Париж, кричал: «Жарко!» Градусник опять зашкалило. Это был последний приступ. Они оба претерпели его. К утру температура упала. Жар прошел. Миша спал, но лицо его было таким бледно-серым и безжизненным, что Тася едва не бросилась за врачом. Но, найдя у Миши пульс, успокоилась, обхватила его голову, поцеловала в губы. Миша открыл глаза, удивленно огляделся и снова закрыл их. Он объяснялся с Тасей только жестами, понятными знаками. Она принесла ему воды. У него едва хватало сил приподняться. Пришлось поить его, выжимая в рот воду из чистой намоченной тряпочки. Он благодарно смотрел на Тасю. А через год в письме двоюродному брату Косте от 1 января 1921 года написал: «Весною я заболел возвратным тифом, и он приковал меня. Чуть не издох». А Тасе в письме ни слова. И не потому, что не оценил ее помощь, а повинуясь своему желанию перевоплощать серьезное и даже трагическое в ироническое. Чуть не издох. Вот и все об одном из самых опасных периодов своей жизни. «Май!» — пошевелил он губами, говоря о Тасе, что ему значительно легче, и скосил глаза в сторону ее кровати. «Отдохни». «Не могу», — покачала она головой. «Надо успеть на базар». Она понимала, что ему сейчас необходимы свежие и хорошие продукты, овощи, фрукты, но до рынка надо было заглянуть к ювелиру. Тася достала из ящичка шкафа золотую цепь, свадебный подарок родителей. Хотела надеть цепь на шею, чтобы в последний раз полюбоваться ею, но раздумала. Дело решенное. ювелир долго рассматривал редкое по размерам и исполнению произведение искусства. «Очень красивая вещь!» — причмокнул он губами. «Цены ей нет». «Но жена говорит, что большевики ликвидируют частную собственность, реквизируют у меня украшения, добытые годами, и закроют мою ловчонку». «Изумительная вещица! Ее непременно заберут красные. Я в нынешних условиях могу купить ее только как золотой лом. Переплавлю цепь в слитки золота. Другого выхода у меня нет. Соглашайтесь, барышня, пока не передумал». «У меня тоже нет иного выхода», — подумала Тася. «Снимите несколько звеньев». Ювелир вышел в соседнюю комнату, и Тася услышала неприятный звук режущего металл ручного станка. «В другие времена я заплатил бы вам намного больше», — сказал ювелир, отсчитывая деньги. «Заходите еще, и я знаю, вы придете». Тася уже не слышала его, поспешив на рынок. Миша выздоравливал медленно, как маленький ребенок заново учился ходить. Стали выбираться в город. Однажды пошли гулять в красивый местный парк, называемый Треком. В нем имелась дорожка для велосипедистов. Вдруг раздался крик. «Смотрите, идет белый офицер!» «Отойди от меня!» — нервно вымолвил Миша. «Спросят, кто ты мне? Скажи, соседка!» «Вывела больного соседа на прогулку. Не мешкай!» Тася перепугалась, но не двинулась с места.